На одной антирелигиозной лекции простой дедушка-христианин спросил известного атеиста: «А что было раньше, курица или яйцо?» «Разумеется, яйцо», — ответил знаток. «Заучился ты совсем, сынок. У нас в деревне каждый старый млад знает, что без кур яиц не бывает. Поживи с нами и узнаете, откуда яйца берутся».